Глава 38. Около полуночи зазвонил телефон. Сначала Давид решил, что шум является частью сновидения, а когда понял, что ошибался, то с сожалением оставил Анну, Валентину Сави и девушку в футболке от Dior, которые почти без одежды и в сладострастных позах прижимались к нему со всех сторон. Резко выпрямившись, он обнаружил себя в своей кровати, всего в поту и в полном разочаровании от того, что сон так и не удалось досмотреть до конца. Хотя представить, чем все кончится, было несложно. Звонок продолжал буравить уши. Давид пошарил рукой вокруг кровати и, в конце концов, обнаружил трубку в ворохе грязной одежды. «Хм», — пробурчал он, нажав на кнопку ответа. «Давид», — произнес голос Анны, — «иди к черту». Выражаться в столь поздний час более многословно Давид был не способен. «Сожалею, что разбудила, но мне нужно с тобой поговорить». «Я один, если тебя это интересует». На сей раз неимоверным усилием воли Давид смог выдавить из себя уже целое предложение. «Можешь приехать?» «Сейчас, что ли?» Вопрос вырвался из Давида громким восклицанием, что могло означать лишь одно — больше он уже не уснет. Ночь была вконец испорчена. Он вздохнул. «У меня был дерьмовый день, Анна. Я выжат, как лимон. Как завалился в 9 утра, так все еще отсыпаюсь». Он сделал небольшую паузу, а затем сделал решающий выпад. «И напоминаю, что ты почти замужем. Пусть будущий супруг успокаивает твои ночные кошмары. Разбуди Поля». «Его здесь нет». Давид вспомнил, что Поль должен был уехать на конгресс для головастых парней в какую-то далекую экзотическую страну. Название вылетело у него из головы. Возможно, то была Бельгия. Нет, вероятнее всего, Германия. Анне до смерти скучно в ее огромной постели. Вот чем объясняется звонок в столь поздний час. Она не может даже полдня провести в одиночестве. Нуждается в нежности не меньше, чем котенок, хотя в остальном напоминает скорее хищницу. «Пожалуйста, Давид!» — взмолилась она. Просить по-хорошему Анна не умела, в итоге Давид уступил. «Чтоб тебя!» — вздохнул он. «Ладно, скоро буду». Он отключился и попытался собрать разбросанную по полу одежду. Начал было натягивать трусы, но, передумав, забросил их в другой конец комнаты и направился в ванную. В конце концов, теперь, когда его разбудили, он был совсем не прочь сделать свой сон явью, пусть всего с одной женщиной. В такой перспективе хороший душ пойдет только на пользу, а Анна может и подождать. Давид припарковал скутер на тротуаре рядом со зданием, в котором Поль и Анна поселились вскоре после знакомства. В силу того, что он часто бывал здесь в отсутствии Поля, места эти были ему хорошо знакомы. Набрав входной код, он быстро взбежал по лестнице. Дверь квартиры была приоткрыта. Давид толкнул ее и вошел внутрь. В глубине коридора горел свет, исходивший, как он понял, от кухонной лампы. «Анна!» — позвал он шепотом. Ответа не последовало. Давид медленно двинулся в сумерках в направлении источника света. На полпути споткнулся о какой-то предмет, который не мог идентифицировать, и негромко выругался. Во избежание новых разочарований верхний свет он включать не стал, предпочтя продолжить продвижение во тьме. «Анна!» — повторил он несколько громче. «Где ты, черт возьми?» Ни единый звук не нарушил царившую в квартире мертвую тишину. Тревога нарастала. Давид сделал еще несколько шагов вперед. За секунду в мозгу пробежали десятки мыслей от ограбления до обычной шутки. Последнее предположение отнюдь не казалось ему несуразным. Анна вполне могла ожидать его в постели, в окружении моря свечей и с бокалом шампанского в руке. Такую, как она, Полю не следовало не то что слишком надолго оставлять одну, но даже на минуту упускать из виду. Давид оказался в чуть более светлой, благодаря свету из кухни, части коридора, огляделся вокруг в поисках чего-нибудь такого, чем можно было бы воспользоваться как оружием, в том случае, если в квартире окажется грабитель. Выбор пал на мраморное пресс-папье, ужасную штуковину в форме пирамиды, которая досталась Анне от ее бабушки с дедушкой. Давид взял его за основание, выставив верхушку пирамиды перед собой. Он преодолел последние метры, которые отделяли его от кухни, и, остановившись перед дверью, осторожно заглянул внутрь. В домашнем халате Анна сидела за столом спиной к нему и смотрела на окно напротив. Давид застыл на пороге кухни. «Ладно, я пришел», — сказал он. Что опять не так? Анна не обернулась. Даже не пошевелилась. Похоже, за окном разворачивалось некое захватывающее зрелище. «Могла бы встретить меня и с большим воодушевлением», — заметил Давид. Никакой реакции. Почему Давид понял, когда увидел протянутую под волосами повязку, игравшую роль кляпа, запястья Анны были скованы наручниками, которые, в свою очередь, были закреплены стальным тросом на одной из ножек стола. В округлившихся глазах застыл ужас. Давид бросился к ней, поставил импровизированное оружие на стол и принялся развязывать повязку. Анна замотала головой из стороны в сторону и подбородком указала на дверь. Он повернулся и тотчас же понял свою ошибку. За дверью, прислонившись спиной к холодильнику, стоял его старый знакомый. Давид ощутил слабость в ногах. Неандерталец выглядел абсолютно спокойным, явно чувствуя себя хозяином ситуации. В руке он держал пистолет, дуло которого было направлено в пол. Великан ничем не отличался от себя же двухдневной давности, та же внушительная физическая масса, та же деформировавшаяся от часто пропускаемых ударов мерзкая физиономия. Будь это какой-нибудь фильм, Давид отвлек бы колосса на долю секунды, схватил пресс-папье, швырнул ему в лицо и, воспользовавшись секундным замешательством противника, стянул пистолет, затем бы пристрелил его, освободил Анну и следующие 50 лет жил в шкуре героя. К несчастью, в реальной жизни его шансы на успех были близки к абсолютному нулю. Скорее всего, проявив подобную инициативу, он бы выставил себя полным посмешищем. Он знал, на что способен его оппонент, и не имел ни малейшего желания позволить тому убить себя, не попытавшись хотя бы воспротивиться. Позор или смерть? У Давида было не слишком много времени для выбора, не говоря уж о том, что ни одна из двух опций ему не нравилась. «Нравится моя небольшая мизансцена?» — спросил неандерталец. Вопрос был чисто риторический, не подразумевавший никакого ответа. «Твоя подружка? Просто милашка. Неплохо мы поладили. Она и я, не правда ли?» На какую-то секунду глаза его отвернулись от Давида, переместившись на оголенную до середины бедра ногу Анны. Давид понял, что другой возможности действовать у него, возможно, и не будет. Он завел обе руки за спину, словно пытался опереться ими о стол, и провел правой по ровной поверхности в поисках пресс-папье. Долго искать не пришлось, почти тут же пальцы нащупали мраморную пирамиду. Маневр оказался неудачным по задумке и, кроме того, весьма неловко исполненным. Неандертальцу не составило труда догадаться, что хочет Давид сделать. Он поднял пистолет. «Спокойно. Не думаю, что твоя подружка желает увидеть внутренности твоей черепной коробки. Хочешь посмотреть на его мозги?» Анна замычала и отчаянно затрясла головой. «Нет, мол, прошу вас». Неандерталец повернулся к Давиду. «Видишь, она не хочет. Так что будь добр, опусти свой булыжник». Поставив пресс-папье на стол, Давид скрестил руки на груди. «Что вам от нас нужно?» — спросил он. «Я разочарован», — сказал неандерталец. «Весь день ждал, что ты со мной свяжешься, но так ничего и не дождался, ни звонка, ни сообщения, ничего. Не самое верное поведение. Вы дали мне неделю на поиски миниатюры. У меня еще остается в запасе 5,5 дней. Или же у одного из нас проблемы с устным счетом?» Неандерталец покачал головой. «Произошли некоторые изменения в программе. Эта миниатюра нужна мне раньше, чем предполагалось. Это не совсем честно, менять правила по ходу игры. Когда станешь достаточно большим, чтобы держать пушку, тогда и будешь устанавливать собственные правила. А пока ты должен подчиняться и отвечать «да, мсье» на все, что я скажу». «Да, мсье», — не удержался Давид. Опять этот без провокации. Губы неандертальца скривились в раздраженной гримасе. «Не прекратишь шуточки, придется тебя грохнуть». Инстинктивно Давид почувствовал, что перед ним открылось интересное окно. «Давайте, стреляйте, и покончим с этим», — промолвил он. Неандерталец никак не отреагировал. Давид сделал вид, что на него только что снизошло озарение. «Постойте-ка». «Понял. Обычно всю грязную работу делает ваш товарищ, да? Это он, настоящий убийца. Вы же с вашим лицом опереточного Годзиллы ходите с ним лишь для того, чтобы позабавить окружающих, попугать детей и нагнать на них кошмаров». Снова никакой реакции у противника, но ощутимый дискомфорт. «Да, кстати, а где он, ваш коллега?» — продолжал Давид преувеличенно наивным голосом. По лицу неандертальца пробежала едва заметная судорога, и Давид понял, он попал в точку. При намеках на товарища неандертальцу явно становилось не по себе. «Не здесь», — проронил, наконец, последний. Воспользоваться кратковременным преимуществом Давид не успел. Неандерталец сделал шаг в его направлении, свободной рукой схватил Давида за шею и прижал пистолет к низу живота. «Даю тебе еще сутки на то, чтобы найти миниатюру и позвонить мне. Это ясно?» «Иначе что? Поколотить вы меня уже поколотили, а убить не можете, не то бы уже сделали это. Выбор у вас небольшой. Что у вас есть такое, что может побудить меня к действию?» Неандерталец осклабился, и Давид понял, что его оптимизм, возможно, был несколько преждевременным. «Похоже, твоей подруге нравится быть связанной. Не получу от тебя новостей до завтрашнего вечера. Вернусь сюда и заберу ее с собой. Познакомлю со своей холостяцкой берлогой. Чего-чего, а веревку у меня там хватает», — он провел языком по губам. «Ты будешь в восторге, дорогуша, вот увидишь. У меня сейчас творческий период. Покутим на славу, ты и я. А потом я сниму все на камеру и отошлю твоему дружку. У вас ведь скоро свадьба, не так ли? Как думаешь, понравится ему такой подарок?» Анна застонала и принялась отчаянно вертеться на стуле. Неандерталец смерил Давида холодным взглядом. «Такая мотивация. Тебя устроит?»